Глава первая. Зимний свет падает из окна. Она стоит в дверях, и мужчина, сидящий за столом, выглядит темным контуром, почти тенью. Спустя много лет она, как и многие старики, будет жаловаться на склероз и, возможно, не захочет сознаться даже самой себе, что вот этот силуэт никогда не изгладится из памяти, словно выгравированный намертво, и в тот день, когда Андрей пройдет на кухню, сядет спиной к окну и опустит коротко стриженную голову, старое воспоминание опять вернется, неотвратимое, не желающее исчезать. Наверное, виной всему зимний свет за окном или короткая стрижка, что бывает в моде лишь у тех, кому никогда не брили голову перед отправкой на фронт или в лагерь, лишь у поколения, не знавшего тифа и вшей. Много лет назад, тем самым зимним днем 1947 года, она еще из прихожей услышала мужской голос, столь непривычный в квартире тети Маши. Впрочем, она говорила тете Маше только про себя. Марья Михайловна настаивала, чтобы племянница обращалась к ней по имени-отчеству. Хотя та всегда звала ее тетя Маша, раньше. Когда до войны они приходили сюда, в этот странный богатый дом, в чудесную отдельную квартиру с двумя комнатами и кухней. Здесь было просторно, как во дворце, и как во дворце здесь жила своя принцесса, голубоглазая, светловолосая Оленька, красавица в черных лакированных туфельках и шелковых платьях, нереальных, почти кукольных. Таким же кукольным было и Оленькино лицо. Тонкие черты, фарфоровая белизна, легкий, словно нарисованный румянец, и губки с самого раннего детства сложные в капризную гримаску, которая только иногда уступала место мимолетной игривой улыбке, пробегавшей точно случайная рябь по застывшей воде дачного пруда. Оленькина улыбка была очаровательна и внезапна, и потому каждый раз она не сводила глаз с двоюродной сестры в надежде поймать миг, когда кукольное лицо озарится этим проблеском счастья, невозможного, почти недостижимого. Но была ли Оленька счастлива? В том давнем довоенном мире она жила образцовой советской жизнью девочки из привилегированной семьи, не знавшей не только нищеты и голода, но даже бытовой тоски коммуналок. Через 2 года после того, как она появилась на свет в роддоме имени Гройермана, ее отец, Аркадий Дубровин, ответственный работник наркомтяжпрома, получил отдельную квартиру в недавно построенном для офицеров Академии Фрунзе поселке Усачевка. Это, конечно, была глухая московская окраина, но Оленькина мама, тетя Маша Мария Михайловна, все равно чувствовала, что ей несказанно повезло. И то и дело, как заклинание, повторяла дочери: «Видишь, какие мы счастливые». Оленька в ответ складывала губки в то, что казалось капризной гримаской, ведь только этим она и могла скрыть смутную тревогу, почти с самого рождения поселившуюся в ее душе. По ночам, засыпая в своей детской, немыслимая по тем временам роскошь, Оленька покрепче зажмуривалась, чтобы не видеть, как наползают из углов темные тени, как колышется туманным занавесом между кроватью и окном, сгущаются призрачные фигуры на сундуке. Откуда взялся этот страх, эта тревога? Зимой мама читала Оленьке книжки и водила в кино. Весной папа ходил с ней в парк культуры, летом отвозил к морю в Крым. На 1 мая он сажал Оленьку на плечи, светлое платье плыло над толпой, и девочке казалось, что она и сама парит высоко в небе над головами демонстрантов, рядом с лозунгами и облаками. Она старалась улыбаться, как дети на плакатах, но от высоты кружилась голова и сосала под ложечкой. Мама говорила: «Видишь, какие мы счастливые», а папа называл своей маленькой принцессой, хотя знал, что настоящие советские принцессы жили в доме на набережной и в Романовом переулке, на тех недостижимых для него номенклатурных высотах, где гулял ледяной ветер ночного страха, от которого безнадежно сжимались сердца старых партийцев. Стоило им в 4 утра услышать шум одинокого мотора за окном. По всему выходило, что Аркадию Дубровину повезло. Он стал привилегированным советским работником, а потом карьера его словно сама собой остановилась, и вот уже изгнали Льва Троцкого, разгромили правый уклон, с помпой провели процессы вредителей и шпионов, посадили Ягоду, а потом и Ежова. Но ничто не коснулось Оленькиного отца, ничто не задело, ничто не омрачило его благополучной жизни. Возможно, спустя много лет, уже после хрущевских разоблачений, Ольга Аркадьевна, бывшая Оленька, спросит себя, не была ли ее тревога слабым эхом страха, который задолго до пресловутого 37-го года должен был поселить в своей семье. Впрочем, вряд ли Ольга Аркадьевна задастся этим вопросом, ведь она навсегда запомнила отца высоким, одетым с иголочки красавцем, любителем сшитых на заказ костюмов, белоснежных рубашек и дорогих галстуков. Запомнила его широкие плечи и широкую улыбку. Если бы захотела, не вспомнила бы даже легкой тени, омрачавшей папино лицо. Возможно, именно поэтому Оленьке было так стыдно за тревогу, которая слабо подрагивала в груди с самого раннего детства. Учителя говорили, что Оленька должна быть счастлива, потому что живет в первой в мире в стране рабочих и крестьян. Мама снова и снова повторяла: «Видишь, какие мы счастливы». Вот Оленька и хотела быть счастливой. Вот и пыталась стать счастливой, старалась изо всех сил. Но сердце предательски замирало от стыда и вины. Когда она догадывалась, что не похожа на улыбающихся нарядных девочек из старых детских книжек, на лучезарных советских детей из красивых плакатов, украшавших город. Оленька должна была быть счастливой. Она почти что была счастлива, но всегда чуть-чуть не дотягивала до недостижимого идеала, до той принцессы, которую хотели видеть родители, которую воображала ее двоюродная сестра, редко приходившая в гости и молча смотревшая из угла детской, широко открытыми карими глазами. Аркадий Дубровин пережил 37-й год и предвоенные посадки. Ее выросшая дочь никогда не спрашивала себя, было ли это слепой удачей. Не спрашивал, чем заплатил отец за попытку превратить жизнь своей семьи в сияющую картинку из советской книжки. Отрекался ли товарищ Дубровин, выступая на партийных собраниях, от старых друзей и учителей? Подписывал ли расстрельные списки, писал ли доносы на приятелей и коллег? Ольга не спрашивала себя об этом. Ей, как и многим выросшим советским детям, казалось, что от прошлого ее словно отделяет темный занавес, сквозь который не проникают вопросы, не проходят ответы. По ту сторону остались довоенные годы, остались яркие, лучезарные воспоминания. Осталось то, что никогда не вернется. Осталось ее детство. В октябре 41 года ответственный работник наркомтяжпрома Аркадий Дубровин проследил, чтобы жена и дочь благополучно эвакуировались в Ташкент, а потом отказался от брони и отправился на фронт, где погиб, как и множество других бойцов Красной Армии, которые еще предстояло одержать победу в этой войне. Вернувшись с мамой из эвакуации, Оленька зашла в свою комнату и сразу вспомнила наползавшие из углов ночные тени. Сказала себе, что это были предчувствия будущего, войны, эвакуации, папиной гибели. Сев на край своей кроватки, Оленька вспомнила, как папа нес ее на плечах, а внизу колыхались бугры людских голов, и вдруг поняла, что ее детство в самом деле было счастливым. Она была папиной маленькой принцессой, кукольной девочкой с картинки из старой книжки, улыбающейся пионеркой из праздничного плаката. Она вспомнила, как папа хотел, чтобы она была счастлива, и пообещала, что обязательно будет счастлива. В память о погибшем папе, о далеком довоенном детстве, вдруг оказавшемся безмятежно-лучезарным, безоблачно-вымышленным. Возможно, ее мама поклялась в том же. Во всяком случае, она сделала все, чтобы Оленькино отрочество было достойным продолжением детства. После рождения дочери Марина Михайловна не работала, но теперь с помощью друзей покойного мужа устроилась на радио и получила хорошую категорию. Когда-то Аркадий Дубровин покупал жене шелковые наряды и золотые украшения. И теперь серьги и кольца уплывали в руки спекулянтов, чтобы растущая Оленька не только не знала голода, но, как и хотел отец, оставалась принцессой в трофейных лаковых туфлях и перешитых материнских платьях. Портрет Аркадия Дубровина в рамке с черным бантом стоял в Машиной спальне. И когда мамы не было дома, Оленька приходила и смотрела на улыбающееся лицо отца, задаваясь вопросом, достаточно ли папа доволен ею, достаточно ли она счастлива. Такие же фотографии погибших отцов стали дома у Любы, Люси и Светы, трех одноклассниц, с которыми дружила Оленька. Они тоже избежали нищеты и голода, тоже носили перешитые шелковые платья овдовевших матерей, тоже старались быть счастливыми и собирались поступать в хорошие вузы, в ПЭТ, ИНЯС и даже МГИМО. Оленька хотела стать актрисой, и это никого не удивляло. Из четырех подруг Оленька считалась самой красивой, а ее мама работала на радио и, конечно, должна была знать всех-всех в театральном. Но, возможно, дело было в том, что теперь, когда в Оленькиной памяти детство превратилось в череду рисунков из детских книжек, ее будущее обернулось картинками с киноафиш, сделав взрослую Оленьку подобием Любови Орловой, на которой она и так с каждым годом снялась, похоже, все больше. Тонкая талия, волнистые светлые волосы, широко распахнутые голубые глаза. Казалось, кто устоит перед такой красотой? Но на вступительных экзаменах Оленька провалилась, и от этого столкновения с реальностью видение ее счастливого будущего должно было погибнуть, как снегурочка при первых лучах солнца. Но, порыдав неделю, Оленька заставила себя поверить, что трудности только укрепляют характер настоящей актрисы. «Ну и ладно», — сказала она себе, — «поступлю на будущий год, мне некуда спешить». И пока бывшие одноклассницы засыпали на лекциях и сдавали первую сессию, она продолжала изображать перед зеркалом Любовь Орлову, отрабатывая серию очаровательных гримасок. Она не завидовала поступившим подругам и даже немного гордилась, что не тратит молодость на иностранный язык или чтение Макаренко, как Люба и Люся, поступившие в ИНЯС и ПЭТ. Все изменилось в первый день студенческих каникул. Вчетвером подруги отправились на каток, где оказалось, что только у Оли нет спутника. Молодые люди, красивые и спортивные, развлекали Любу, Люсю и Свету, а на несостоявшуюся актрису никто не обращал внимания. и Оленьке оставалось лишь одиноко скользить по льду, сохраняя на лице немного печальную, но такую кинематографическую улыбку. Коньки скрипели, и Оленька старалась не заплакать, ведь глупо плакать на морозе. Впервые после возвращения из эвакуации ей показалось, что она взвалила на себя неподъемную ношу. Она никогда не сможет быть счастлива. Навсегда останется одна, брошенная всеми, никому не нужная. Оленька не знала, что через неделю, прозрачным зимним днем, по дороге к остановке 15-го трамвая, ее увидит незнакомый взрослый мужчина и чуть замедлит шаг. Яркое зимнее солнце будет бить в глаза. Оленька скорее угадает, чем увидит его улыбку, но все равно улыбнется в ответ, а потом предложит зайти, согреться и выпить чаю. Послевоенная Москва — город хулиганов, грабителей и бандитов. Но Оленьке не пойдет в голову, что небезопасно приглашать чужого человека в пустую квартиру. Возможно, она решит, что новый знакомец — не какая-нибудь шпана, а взрослый, серьезный мужчина, нечего бояться. А может, мамины усилия увенчаются успехом. Оленька так и осталась папиной маленькой принцессой, так и выросла, не замечая города, в котором жила, не зная страны, в которой родилась. Морозным февральским днем на промерзшей Московской улице она выглядит случайной гостьей из какого-то иного, хрупкого и зачарованного мира. Тонкая талия, светлые волосы, искрящиеся глаза. Сказочное видение, заколдованная принцесса, эфемерная Снегурочка. То есть зимой Владимиру Дымову исполнилось 30. В начале войны завод «Каучук» дал молодому инженеру бронь, но Володя воспользовался ей только чтобы организовать эвакуацию завода на Урал. Это был всего лишь один из переездов, составлявших канву его жизни, и убедившись, что на новом месте все работает не хуже, чем в Москве, Володя отправился на фронт. Он вернулся в Москву только в конце 46-го года, когда опять настало время наладить работу завода на новом, точнее, старом месте. Каучук выделил Володе комнату в общежитии. В ней жили еще 5 фронтовиков, и каждый старался забыть грязь, кровь и смерть Великой войны, используя провеянные тысячелетиями методы – дешевый алкоголь, беспричинное насилие и короткие связи, которые трудно назвать любовными. Их шумная жизнь пахла блудом, потом и перегаром, и Володя предпочитал ночевать на заводе. По ночам в цехах было тихо, думалось хорошо, Владимир Дымов покрывал формулами страницы толстой тетради, и временами ему казалось, он понимает, что поэты называют вдохновением. Химия будущего была химией полимеров. Володя догадался об этом еще до войны, узнав, что в Ленинграде академик Лебедев синтезировал девиниловый каучук. ДВК пока еще уступал натуральному в эластичности и клейкости, но Володя надеялся, что эту задачу не так уж трудно решить. Возможно, следует использовать для синтеза не бутадиен, а другие ненасыщенные углеводороды. Или внимательнее присмотреться к экспериментам Гибсона и Фоссета, получившим из этилена и бензойного альдегида новый полимер – полиэтилен. Или разобраться в процессе получения буны в Германии. Если не считать часов Селца, единственным трофеем, привезенным им с фронта, были 2 немецкие монографии по химии полимеров. Их-то Володя и читал ночами в пустом зале каучука, изредка заглядывая в толстый немецко-русский словарь Эрасмуса. После бессонной ночи он возвращался с завода. Снег сверкал мелкими ледяными кристаллами, морозный воздух обжигал легкие, отправляя атомы кислорода в путешествие по сложной системе кровеносных сосудов. В витрине на секунду вспыхнуло зимнее солнце, и Владимиру показалось, что, вопреки всем законам физиологии, привычный голод и двухдневная бессонница каким-то чудом взаимоуничтожились. В этот момент он был почти счастлив, необъяснимо и беспричинно. Навстречу шла девушка. Приталенное пальто с меховым воротником, бархатная муфточка, светлый локон выбивается из-под шерстяного платка. В холодном свете зимнего солнца она предстала перед Владимиром, пришелица из полузабытого довоенного мира. Иней заблестел у нее на ресницах. Владимир улыбнулся, и девушка ответила ему улыбкой, той самой, что когда-то, еще до войны, дарила Жене надежду на невозможное счастье. Женя не помнила своего отца. Александр Никольский умер, когда ей было всего 2 года. И потому, пытаясь представить, как выглядел папа, всегда вспоминала его единственный снимок. Фотографию сделали в ателье. Инженеру Никольскому полагалось серьезно смотреть в объектив, но, видимо, в последний момент его что-то насмешило, и смущенная мальчишеская улыбка навсегда застыла на лице 40-летнего мужчины. Показывая этот снимок маленькой Жене, мама всегда добавляла, что Саша был самым красивым мужчиной, которого она встречала. Наверное, так оно и было. Когда Женя выросла и смогла проверить арифметикой мамины рассказы, она поняла, что Александр Никольский был старше своей жены на 15 лет. Он умер в 42 от сердечного приступа. Женя смутно помнила его мать, бабушку Марину, которая пережила сына на 3 года, а от папы осталась только фотография, но и та навсегда исчезла вместе с фанерным маминым чемоданом, который незнакомый мужчина с колючими глазами вырвал из рук у Жени на переполненном полустанке, название которого девочка не запомнила. Секунду она колебалась, а потом все-таки не бросилась следом за вором, а вместе со всеми побежала к теплушке. Поезд почти отходил от платформы. Жень ничего не ела уже 2 дня и все равно не догнала бы похитителя. А поезд должен был привезти ее в Москву, где остался последний родной человек, мамина младшая сестра Маша, обитательница 2-комнатного дворца, мать Оленьки, маленькой светловолосой принцессы. Женя позже не могла вспомнить, как добралась от вокзала до улицы Усачева, как вообще отыскала дорогу, как дошла и не упала в гостеприимный московский снег, в котором так хорошо было бы уснуть. Но ранним зимним утром 43-го года Мария Михайловна Дубровина открыла дверь и видела на пороге девочку, исхудавшую, почти исставшую. На незнакомом лице распахнулись большие карие глаза, и девочка еле слышно сказала: «Мама умерла в прошлый вторник». Мария Михайловна кивнула: «Заходи». Спустя много лет, взрослая женщина, вернувшись в этот дом, Женя невольно задумается, что заставило Марию Дубровину принять неуклюжую девочку-подростка, сироту из голодной деревни. Память об умершей сестре, боязнь потерять квартиру, которую после гибели мужа вполне могли уплотнить, оставив Марию Михайловне с дочерью 1 комнату и вселив во 2-ю какого-нибудь пролетария. Или родственные чувства, никак не проявлявшиеся в последующие годы. Но спрашивать об этом тетю Машу было уже поздно. Да, собственно, и незачем. Не задавая лишних вопросов, Женя навсегда осталась благодарна за тепло отдельной московской квартиры, за спасение от неотступного изнуряющего голода, за ночной покой, спускавшийся, когда, лежа на сундуке, Женя вслушалась в дыхание двоюродной сестры, спящей рядом в уютной постели. Когда-то Женя мечтала жить в этом кукольном доме, но теперь мечта сбылась, и Женя видела, что ежедневная жизнь обитателей сказочного дворца мало отличается от жизни коммуналки, где она провела детство. Мария Михайловна и Оленька точно так же стирали белье, мыли пол, чинили прохудившиеся чулки, стояли в очередях. И постепенно Женя взяла на себя все эти дела, такие привычные, напоминавшие о том времени, когда мама еще была жива. После 2 лет в деревне это было совсем нетрудно. И в конце концов, только так она могла выразить благодарность тете Маше и Оленьке. Казалось, Мария Михайловна не замечала Жениных стараний. Вероятно, до войны, пока еще был жив муж, она также не замечала приходящую прислугу. А вот Оленька не забывала поблагодарить сестру легким полунаклоном головы и той самой улыбкой, от которой по-прежнему вздрагивало Женино сердце. Когда-то Женя мечтала быть похожей на Оленьку, но, живя с ней бок о бок, поняла, что мечта недостижима. Дело не в перешитых шелковых платьях, не в блестящих туфлях, даже не в волнистости светлых волос и фарфоровой красоте лица. Женя разглядела в Оленьке самое главное — какую-то неуловимую легкость, небрежность, умение принимать любые подарки судьбы как должное, будто ради них Оленька и появилась на свет. Жене казалось, что Оленька, эта юная жительница голодной, только что пережившая войну страны, обладала удивительным даром, она умела быть счастливой. Блеск летнего солнца в свежевымытых московских окнах, желтые и багровые осенние листья на тротуарах, пушистый снег, повисший в воздухе, и трели птиц прозрачными весенними ночами. Все это наполняло Оленьку радостью, и от этого весь окружающий мир оказывался лишь декорацией, подчеркивал Оленькину красоту и изящество, которых в глазах Жени ничто не могло омрачить. Женя любила Оленьку безответно и неутолимо, как умеет любить только младшие сестры. Приходя домой, прислушивалась, дома ли, или ушла на каток, сбежала в кино, в гости к подружкам. Чаще всего Женя находила ее в большой комнате перед зеркалом. Оленька репетировала, представляя Любовь Орлову. В такие минуты ее лучше было не трогать. И потому Женя садилась в уголок с учебником, готовиться к поступлению в медицинский, куда собиралась этим летом, после 10 класса. Только иногда, поднимая глаза от химических формул, она любовалась сестрой. Женя привыкла прислушиваться, входя в квартиру, и потому тем зимним днем 47-го года сразу поняла, что Оленька на кухне. Переливчатый девичий смех вторил мужскому голосу. Женя повесила на вешалку пальто, оно было маловато, как и почти все вещи, которые она донашивала после сестры. Сняла валенки и повернула на кухню. Она замерзла, ей хотелось горячего чая. Зимний свет падал из окна, она стояла в дверях, и мужчина, сидевший за столом, выглядел темным контуром, почти тенью. Потом он поднял глаза и улыбнулся. В Жениной жизни мужская улыбка была редкостью. Как все девочки ее поколения, после введения раздельного обучения, она уже 4 года училась в школе, где не было мальчиков, а из-за войны не осталось даже учителей, одни учительницы. И мальчиков, и мужчин она встречала только на улице, где единственной мужской улыбкой была глумливая кривоватая ухмылка, которая заставляет убыстрять шаг и прятать лицо, словно от ветра или от стыда. Но эта улыбка была совсем иной. Стеснительная и вместе с тем открытая. Она как бы говорила миру: «Вот он я, мог бы быть и получше, но уж какой есть». Именно таков редкий и оттого еще более обаятельный тип классической русской улыбки. В ней нет ни кокетства, ни иронии, ни скрытой угрозы. Пройдет много лет, и Женя узнает ее в хроникальных кадрах гагаринского триумфа, еще до того, как улыбка первого космонавта перейдет на бесконечные плакаты и открытки. Но это будет не скоро. А сейчас Женя смотрит на незнакомого мужчину. Он улыбается ей, а потом говорит: «Здравствуйте, меня зовут Владимир». Вот так зимнее солнце морозного дня сведет их вместе. Неприкаянную послевоенную принцессу, вернувшуюся с фронта солдата, и бедную сироту из старой сказки. Аркадий Дубровин из-под черного банта смотрит, как его вдова, собираясь на работу, красит губы у трюмо. «Видишь, Аркаш, как оно все получилось», — беззвучно говорит Маша мертвому мужу. «А ведь старалась, делала, что могла. Оленьку растила такой, как ты и хотел, чтобы она была умной, красивой, счастливой. Нелегко, разумеется, но я же старался, правда? И где я ошиблась, скажи?» «Не скажет». Молчит Аркадий Дубровин. Теперь мертвая фотография. А когда-то высокий, широкоплечий красавец. Улыбчивый блондин. Уверенный в себе сотрудник наркомтяжпрома. Сначала Машин ухажер, потом жених, затем муж. Все Маше завидовали. Все на Аркадия заглядывались. И подружки, даже Нинка. Маша до сих пор думает, что Нинка из-за Сашу своего замуж выскочила, только чтобы от младшей сестры не отставать. Тоже учудила. Муж на 15 лет старше. Считай, вышла замуж за старика. Хотя, если вот теперь подумать, какой же Саша был старик? 40 лет. Через 2 года и самой Маше столько будет. Нормальный, оказывается, возраст. Была бы одинокая женщина, кавалеров бы отбоя не было. А так, кому она нужна с двумя девчонками? Была бы одна Оленька, еще куда ни шло. Но ведь и Женька тут же. А ведь как Маша все хорошо рассчитала после Аркашной смерти. Провела ревизию колец, брошек и серег. Выбрала, что похуже. Пересчитала платье, отложила, что получше. Устроилась на работу, получила хорошую категорию. Можно было не надрываться, всего хватило бы, чтобы дорастить Оленьку до конца школы, а повезет и до конца института. Кто ж знал, что однажды утром на пороге появится замерзшая девочка? Худющая, несчастная, незнакомая. Вот только на костлявом лице огромные карие глаза. Те самые, Нинкины. «Ну что, Аркаш, я могла поделать?» — спрашивает Маша мертвого мужа. «Я даже решить ничего не успела, губы сами сказали: заходи. Ну и все, не выгонять же ее потом. Я как страшно испугалась, ты помнишь, я тебе говорила. Думала про себя, что я умная, расчетливая женщина, а тут даже мигнуть не успела, взвалила на себя еще одного ребенка. Пришлось работать сверхурочно, и 1,5 ставки выпросить, и кольцо продать, которое ты мне на 10 лет свадьбы подарил. Я страшно разозлился и на себя, и на Женьку, но больше всего на Нинку. Вышла замуж за старика, без копейки, без перспектив, еще оказалась с больным сердцем. Эвакуировалась как дура в какую-то глушь, и там умерла. Простудилась и умерла. Тоже мне старшая сестра. Никакой ответственности, никакой заботы о близких. А знаешь, Нинка, ты всегда такая была. Только о себе и думала. А я вот дочку-то твою вырастил, не бросила. Я, может, в строгости держала. Но ты пойми, я ведь очень испугалась тогда. Я от себя не ожидал, что так сразу ее в дом возьму. Даже не спрошу. Может, у Саши твои родственники какие остались. А что, в строгости держал? Так, может, ну и лучше. Жизнь-то нынче не сахар. Маша надевает блузку, потом жакет, осматривает себя в зеркале. Нормально, для работы сойдет. Хотя на улице весна, хочется праздника. Хочется одеться, как раньше одевался. Легкое платье, туфли на каблуке. И чтоб все мужчины оборачивались. Ах! Но мужчин-то теперь мало осталось. И оборачиваются вслед молодым. Стали привередливы, как была когда-то она сама. Им теперь совсем девчонок подавай. И тут она снова вспомнила этого Володя. А ведь она и не забывала. Ни на секунду не забывала. И когда про Нинкиного Сашу вспоминала, и когда про свое замужество. Как тут забудешь, когда вокруг собственной дочки такой крутится? 12 лет старше, фронтовик, без дома, без семьи. Маша-то Коленьке и говорила раз за разом. Он же взрослый мужик, ты хоть понимаешь, что это значит? Ты бы лучше со сверстниками гуляла. А то принесешь в подоле, что делать будешь? Но Оленька только кривила губы презрительной театральной гримаской. Мол, мам, что за глупости в самом деле? Какой в подоле? Мы просто дружим, да и вообще. Женька все время с нами. Мы вдвоем-то не остаемся. Женька, ну скажи, правда? И Женька кивал, мол, да, Мария Михайловна, мы всюду втроем, мы только дружим. И каждый вечер Маша возвращалась с работы и уже из прихожей слышала, как они втроем разговаривают на их маленькой кухне, пьют чай, смеются. И впервые за эти годы радовалась, что когда-то взяла к себе Женьку. Вот и хорошо. Пусть теперь присматривают за сестрой, а то не ровен час останется Оленька с этим Володей вдвоем, а дальше знам что. Но вот на календаре закончилась зима, потом на улицах растаял снег, появились первые зеленые ростки, москвичи вернулись на свои огороды, разбитые где попало во дворах и парках голодного города, а Оленька, Женька и Володя стали все чаще уходить из дома, и по вечерам Маша сидела одна и думала, что же он за мужик, что с двумя все время шатается? Вот ведь сколько вокруг одиноких девушек, нашел бы кого-нибудь себе по возрасту, в самом, так сказать, соку, а Оленьку мы оставил бы в покое, сгинул куда-нибудь. Но нет, никуда Володя не сгинул. Все так же ходит почти каждый день, пьет чай, смеется, рассказывает какую-то ерунду. Маша вздыхает, бросает прощальный взгляд на фотографию мужа и выходит из комнаты. «Эх, Аркаш, — думает она, — был бы ты жив, может, ты бы этого Володю отвадил. А я, что я могу? Одинокая женщина с двумя детьми и полутора ставками на работе. Где сил взять?» С самого начала весны они в самом деле стали то и дело уходить из дома, могли сесть на 23-й автобус и поехать к Крымскому мосту, гулять там по Хамовнической набережной, глядя, как трещит лед, или, перейдя Москву-реку, отправиться в парк культуры. А могли ни на каком автобусе никуда не ехать, просто бродить по соседним улицам, глядя на все еще сохранившиеся деревянные дома. Теплой апрельской ночью Женя сквозь дрему вспоминает, как пару недель назад они втроем пошли в Новодевичий сквер, где недавно открыли для богослужения Успенский храм. Заходить, конечно, не собирались, но было интересно поглядеть на людей, которые на 30-м году советской власти все еще верят в Бога. Был ясный весенний день, Володя и Оленька о чем-то перешептывались, а Женя смотрела, как, разминая ногами талый снег, тянутся ко входу в храм старики и старухи. Какое-то воспоминание шевельнуло в своей душе, словно она, Женя, однажды уже была тут, уже шла вместе с другими прихожанами к распахнутым церковным дверям. Но нет, с чего бы. Наверное, просто померещилось, а сейчас просто вспомнилось. Женя уже почти засыпает, но тут Оленька окликает ее. «Женька, ты спишь?» «Не-а». «А ты тоже заметил, что Володя меня влюблен?» Жень молчит, потом неуверенно отвечает. «Не знаю, наверное, да. Иначе зачем к нам всеми ходит?» «Ну, может, им просто больше некуда пойти?» — тревожно спрашивает Оленька. «Ходят, например, чтобы погреться». «Да ладно тебе», — возмущается Жень. «Сейчас уже тепло, какое там греться, весна же». Они молчат. Жень даже думает, что Оленька уснул, но та говорит. «А знаешь, я, наверное, тоже не влюбился. Я каждый вечер засыпаю и представляю, как завтра он к нам снова придет. Глаза закрою и вижу его лицо. Глаза там, брови, губы. Как он улыбается, как щурится на солнце. Как будто мне кино показывают, представляешь?» Жень кивает в темноте, непроницаемый, как ее мысли. «Значит, вот это и есть любовь», — думает она. «Та самая, о которой в книжках и в кино. О которой старенькая учительница литературы говорила, что это счастье, которое не каждому достается в жизни. Вот, значит, Оленьке досталось. Только что она дальше будет делать с этой любовью? Напишет Володе письмо, как Татьяна Онегину. А вдруг он ей ответит, как Онегин Татьяне? Хотя нет, кто же ей так ответит? Такой красивый, такой счастливый. Я все время думаю», — продолжала Оленька, «а он меня вспоминает у себя на каучике или там ночью в общежитии. Рассказывает про меня своим друзьям». Она садится в кровать. Луна светит сквозь неплотно прикрытые шторы, и Женя думает, какой красивой парой они будут, Володя и Оленька, как в кино. «Знаешь, если бы он меня позвал, — говорит Оленька, — я бы за нее замуж вышла. Вот прям сразу, без всякого там, сразу бы сказала «да», и все». Две девушки еще долго шепчутся, снова и снова вспоминая, что Володя сказал сегодня или вчера, или на прошлой неделе, и что он мог сказать, или скажет еще, или, наоборот, о чем промолчит. И в конце концов Женя засыпает под голос сестры и, закрыв глаза, видит Володя на лицо, глаза, брови, губы, как он улыбается, как щурится на солнце. Видит ясно, как в кино. В кино они отправятся только летом. В «Ударнике» будут показывать «Весну», первый послевоенный фильм с Любовью Орловой. На этот раз главная звезда советского Голливуда сыграла сразу две роли – актрису Веру и женщину-ученого Ирину. Володя сидел между девушками, но Женя все равно слышала особенный, заливистый Оленькин смех. Оленька всегда так смеялась, стоило оказаться рядом с Володей. Но когда Орлова запела о прохожем, которому и вешняя вода ерунда, засмеялся весь зал, кроме Оленьки. И тогда Женя скосила глаза и увидела, что белокурая головка сестры лежит на Володином плече, а его ладонь накрывает Оленькину руку. «Весна идет, весне дорогу», — пропела Орлова. Но Жене почему-то стало грустно, и чтобы отвлечься, она стала повторять про себя экзаменационные билеты по химии. Еще недавно Женя представляла, как пойдет к Володе и задаст ему какой-нибудь заковыристый вопрос. Но теперь это не казалось таким уж удачным планом, и она повторяла билеты механически, словно заученное наизусть надоевшее стихотворение. «Все равно я никуда не поступлю», — со злостью думала Женя. Она ошиблась. Не в первый, не в последний раз в жизни. Она сдала все экзамены и с трудом, но все-таки поступила. А вот Оленьку прокатили в театральный второй год подряд. Хотя это ее вовсе не огорчало. Теперь все свободное время она проводила с Володей, и, приходя домой, Женя старалась громче топать в прихожей, чтобы случайно не застать целующуюся парочку в комнате или на кухне. Похоже, даже Мария Михайловна смирилась с тем, что ее дочери роман со взрослым мужчиной. Во всяком случае, уже несколько месяцев она не заговаривала об этом с дочерью, и Женя с горьким облегчением перестал сопровождать сестру на прогулке. Сначала говорил, что надо готовиться к экзаменам, а потом уже Володя с Оленькой и сами перестали ее звать, и только в августе они все вместе отправились в Тушино, где в честь Дня военно-воздушного флота проходил небесный парад. На летном поле стояли палатки с газировкой и пирожками, в голубой безоблачной выси один за другим появлялись самолеты, показывая фигуры высшего пилотажа. Потом понеслись звенья истребителей крыло к крылу, словно одна огромная птица. И, наконец, реактивные истребители расчерчили летное небо белыми полосами, прекрасными эфемерными, тающими на глазах. Уже не захватывало дух, и она все время напоминала себе, что эти военные самолеты, собственно, орудие убийства, служат сегодня делу мира, показывая нашу мощь и силу врагам советской страны. И все равно с облегчением вздохнула, когда в финале раскрылись сотни разноцветных парашютов, словно кто-то выспал на летное поле небесные цветы. Когда они вышли с аэродрома, Оленька сказала, прижимаясь к Володе еще теснее: «Все-таки, что не говорит твой каучук, это совсем не интересно. А вот самолеты...» Володя рассмеялся. «Знаешь, почему я не летчик? Потому что у них первым делом самолеты, а у меня девушки». «Какие еще девушки?» — сделанным возмущением сказала Оленька. Володя засмеялся. «Как какие? Вот вы с Женькой». И левой рукой обхватил Женю за плечи. Сердце тут же сделало бум. Кровь прилила к лицу. Но, кажется, никто этого не заметил. Потом они сидели на кухне, разговаривали о всякой ерунде, дурачились и шутили. И даже сама Женя смеялась. Наверное, потому что ей понравился праздник. Или просто вдруг на ровном месте стало прекрасное настроение. Такое хорошее, которого уже давно не было. Наверное, с самой весны. Она наливала чай и любовалась на Володю с Оленькой. Женя всегда знала, что они красивые. Но сейчас окончательно поняла, что они красивая пара, будто сошедшая с афиши трофейной кинокартины в клубе завода «Каучук». Высокий стройный брюнет и светловолосая девушка с пышными плечами и грудью, рвущейся из выреза платья. Именно их долгим поцелуем должен завершаться фильм, но вместо того, чтобы целоваться, Оленька и Володя просто смотрят друг на друга, а потом улыбаются, и их улыбки зажигаются одна от другой, как бенгальские огни. Такие непохожие и такие счастливые. Женя вспоминает, как в детстве ловила отблеск улыбки на лице сестры, а теперь эта улыбка озаряет кухню ровным радостным светом. И Женя понимает, что Оленька выросла, она больше не девочка-кукла, не сказочная принцесса. На смену застывшему совершенству пошла томная кошачья грация, полусонная, тайная, скрытая от глаз, ленивое и мягкое потягивание. Женя переводит взгляд на Володю и видит, с каким напряженным вниманием он смотрит на Оленьку. Она впервые замечает в нем это напряжение, сжатое как пружина. Он как будто ждет чего-то, он все время на чеку, все время на стороже, думает друг Женя. А потом спрашивает себя: а может, они оба просто ждут, когда я уйду, чтобы опять броситься друг к другу? И тут пробили часы за стеной в большой комнате. Оленькина улыбка погасла, она спросила обеспокоенно: который час? Володя посмотрел на трофейный циферблат. Уже 10, сказал он. Что-то твоя мама в самом деле задерживается. Вроде говорила, у нее нет вечерних смен на этой неделе. Послевоенная Москва, город бандитов и налетчиков. В 47-м их оставалось меньше, чем в 45-м. Да и Усачева с хамовниками, ни Марина Роща, ни Тишинка. Но все равно, Мария Михайловна никогда не возвращалась так поздно. К счастью, тут вдвое зашумела машина, хлопнул дверца, раздался женский смех. Женя с Оленькой изумленно переглянулись, а через 5 минут ключ уже поворачивался в замке. «Мама!» — сказала Оленька, выходя в прихожую. «Я уже волновалась, что-то так поздно, что-то случилось?» «Ничего не случилось. Мария Михайловна скинула туфли и босиком прошла на кухню. Вы мне что, отчитываетесь, когда приходите, черти когда?» «Мам, я же никогда не хожу одна», — начала Оленька, но мама махнула рукой. «А что ты решил, что я одна? Я тоже не одна!» Она рассмеялся, опустился на табуретку. «И вообще, девчонки, брысь спать, ночь уже!» «А вы, Володь, наоборот, не уходите. Я, может, хочу с вами поговорить, как взрослый человек со взрослым человеком». «Пойдем», — сказала Женя и потащила Оленьку в комнату. Обращение девчонки я удивил даже больше, чем позднее возвращение тети Маши и непривычный запах вина. Когда девушки ушли, Мария Михайловна закинула ногу за ногу, рассмеялся и заговорил низким голосом, прерываемым редкими взвизгами смеха, нервного, искусственного, но все равно чем-то напоминавший переливчатый Оленькин смех, так хорошо знакомый Володе. Разговаривая, Мария Михайловна чуть раскачивалась, иногда так наклонялась к столу, что Володя невольно отводил взгляд от ее глубокого декольте. Хотелось поскорее попрощаться и уйти, но он не мог перебить этот запинающийся поток слов и потом продолжал сидеть, опустив глаза, стараясь не смотреть на собеседницу. А она говорила и говорила. «Послушайте, Володь, мне скоро 40. То есть как скоро? Через 2 года. 40 лет. Вы представляете, что такое 40 лет для женщины? Вот вам сейчас, скажем, 30. Вы понимаете, что у нас с вами разница в возрасте меньше, чем у вас с моей дочерью? Можно сказать, мы с вами почти сверстники. И при этом вы молодой мужчина, а я женщина на излете. И от этой мысли никуда не деться. Вроде смотришь на себя в зеркало, и все ничего, все на месте. Ну, вы понимаете, о чем я, да? А потом думаешь, 40 лет, и все. Сразу понятно, ничего больше не светит. А я ведь, между прочим, совсем не чувствую себя старухой. Мне, между прочим, многого еще хочется. И не в смысле, знаете, всякого баловства, вы понимаете, да? А внимание, там, интереса, чтобы подарки дарили, в театры приглашали, в ресторан водили. Я, между прочим, сегодня первый раз за 7 лет в ресторан сходил. Зато в Метрополь. Хотите, я скажу, что там было? Икра, рыба, американский джаз. А почему, Володя, вы не спрашиваете, откуда у меня такие деньги? Вы спросите, спросите, не стесняйтесь. Я вам отвечу. Нет у меня таких денег. Это у меня кавалер есть, пригласил, ухажер. Даже, можно сказать, хахаль, если вам так понятнее. Роман Иванович зовут. Тоже не молодой человек, но зато при деньгах. Мог бы пригласить молодой, пригласил меня. Значит, я им чем-то приглянулся, правильно? Хотя мне уже 40 скоро, да. Выходит, как говорится, есть еще порох в пороховницах. Хотя, вот, например, вы, Володя, можно сказать, мой сверстник, а предпочитаете молоденьких? Вы вот с Соленькой моей гуляете, а случись что, кто отдуваться будет? Только не говорите мне, что женитесь. Куда вы на ней женитесь? Вашу общагу? Или то хуже, ко мне в квартиру? Вот представьте, переедете вы сюда, Оленька ребеночка родит, и все это будет у меня на голове. Я и так никого к себе даже в гости повезти не могу, а тут вообще. Я же буду бабушка. Все же об этом будут знать. А у меня, между прочим, не так много времени осталось. Все 2 года. Так что вы, Соленька, подождите с этим самым, ну, понимаете, о чем я, да? Что, Мария Михайловна? Заладил тоже Мария Михайловна, не нам, Мария Михайловна. Я же сказал, мы с тобой считай, сверстники. Займи просто Маш. Договорились? В сентябре отмечали 800-летие Москвы. Володя, Оленька и Женя шли в толпе, любуясь пышно освещенным городом. На площадях возвышались танцевальные площадки, на которых почему-то никто толком не танцевал. Мне кажется, заметила Оленька, здесь вообще почти нет москвичей. Ты посмотри, видно же, сколько из деревни понаехало. В самом деле, в толпе многие озирались испуганно и взволнованно. Ну и что сказал Володя? Почему на празднике Москвы должны быть только москвичи? Страна большая, а столица одна на всех. Общий праздник. Когда стемнело, они вышли на Красную площадь. Праздничная иллюминация делала исторический и музей Ленина похожими на старинные сказочные терема. Только в этой сказке их украшали портреты Сталина и Ленина. «Красиво», — сказала Оленька. Володь промолчал. Они шли сквозь толпу, и чтобы не потеряться, Женя взяла Володю за руку. И правильно сделала, потому что через несколько минут Оленьку оттерли, а толпа на переходе к улице Горького притиснула Женю с Володей друг к другу. Оглянувшись, Женя видела сестру в нескольких метрах позади, и та махнула им, мол, подождите меня. Володя и Женя стояли, тесно прижавшись друг к другу, почти обнявшись. Жене показалось, что у нее кружится голова. Наверное, от того, сколько народу вокруг. Чтобы отвлечься, она спросила. «Володя, а ты еще в школе решил быть химиком?» Володя посмотрел изумленно. «Нет», — ответил он после паузы. «В школе меня совсем не интересовала наука. Я хотел заниматься другими вещами». Не то в Володином голосе, не то в сильных руках, которыми он отгораживал Женю от толпы, вдруг снова почувствовал стон напряжения, которую она уже не раз замечала. Но сейчас это была не просто сдерживаемая сила, скорее скрытая тревога, словно Володя вспомнил о чем-то опасном, может быть, о фронте, о войне. И чтобы отвлечь его от грустных мыслей, Женя защебетала, словно какая-нибудь фифа из американского фильма. «Ой, а мне всегда казалось, наука это так интересно, я даже когда учебники читаю, так волнуюсь. Ученые — это люди, которые меняют мир». «Наука — это интересно», — кивнул Володя. «Но нам только кажется, что ученые меняют мир. А на самом деле мир меняют совсем другие люди. Например, те, кто решают, как использовать наши открытия и изобретения». «Ты имеешь в виду руководителей?» — спросила Женя, все больше входя в роль игривой дурочки и от этого забыв слово «политики». «Можно и так назвать», — сказал Володя. «Названия не важны. Важно, что это люди, которые готовы принимать на себя ответственность за других. Люди, которые строят новый мир». «И ты хотел быть таким человеком?» Тут толпа еще плотнее прижала ее к Володе, и сердце, как тогда в Тушино, отрывисто стукнуло в груди. «Ну, поначалу, да. А потом?» — просила Женя прерывающимся голосом. «А потом перестал», — ответил Володя и попытался отодвинуться, мягко и решительно поворачиваясь к пробившейся им навстречу Оленьке. Женя подумала, что это вовсе не была тревога, просто Володя боялся, что Оленька потеряется, а теперь они снова вместе. Володя обхватывает Оленьку за плечи, они начинают протискиваться сквозь толпу, и, глядя на него, Женя думает, что Володе все-таки удалось стать человеком, который отвечает за других. Пусть даже сегодня другие — это только Женя с Оленькой. Володя продолжает крепко держать Женю за руку, ей даже кажется, что он незаметно пожимает ее ладонь, и она тоже отвечает слабым пожатием. Лишь когда они выбираются из толпы, Володя отпускает Женину руку, а потом поворачивается к Оленьке, и они целуются. Впервые так открыто, на глазах у всех. У Жени внезапно портится настроение. «Давайте пойдем домой, — говорит она, — а то я устал». «Хватит себя обманывать», — думает Женя, лежа на сундуке, который с каждым годом все неудобнее, все меньше и жестче. «Не говори этого никому, но скажи себе, я люблю Володю. Это глупо, неприлично, может, даже подло, потому что он любит Оленьку, и Оленька любит его. А Оленька мне сестра и даже, наверное, подруга. Они с тетей Машей меня приютили. Они все эти годы заботились обо мне, кормили, одевали. Как же я могу влюбиться в Оленького жениха? Ведь на самом деле Володя Оленькин жених. Я сама слышала, как они говорили, что если бы им было где жить, они бы сразу пошли и расписались. Значит, жених. А я в него влюбилась». Женя прислушивается к ровному дыханию спящей Оленьки. Представляет ее лицо с широкими скулами, резко очерченными губами, светлыми волосами, разметавшимися во сне подушки. Представляет Оленькино тело, утопающее в мягкой перине, покошачье ленивое. Представляет крепкие, как у Марины Рёк, ноги и бедра. Полные, как сказал Лев Толстой, роскошные. Плечи. Пышную грудь, которая подчеркивает любое платье. Как можно не влюбиться в такую? Вот Володя и влюбился. Все справедливо. Женя повторяет: все справедливо. Пытаясь заглушить тихий, почти неслышный голос, который где-то глубоко всхлипывает, плачет, жалуется. Какая же справедливость? Оленьке есть свой дом, своя постель. Да, у нее тоже нет отца, но его хотя бы помнит. И мама ее жива. И живет Оленька со своей мамой, а не с чужими людьми, взявшими к себе из жалости, без любви. Почему же Оленьке достается все? Почему Володя, такой красивый и умный, выбирает ее? Ведь Оленька не умна, совсем не умна. Она из школы-то закончила с трудом, а в институт она никогда не поступит. При этом голосе злорадства. Никогда. А я закончил школу на одни четверки и пятерки. Я поступил, и не просто, а поступил, куда хотел, в первый мед. И почему Володя этого не видит? Почему не понимает, что ему не нужна Оленька, ему нужна я, только я? Что ты говоришь, одергается Женя. Володя взрослый, умный мужчина. Он сам знает, кто ему нужен. И уж точно не мне это решать. Если честно, мне ведь немного и надо. Я не хочу обниматься с ним, не хочу целоваться. Думаю, если бы Володя поцеловал меня, я просто умерла на месте. От ужаса или от счастья умерла бы. А Оленька ничего, Оленька жива, значит, он правильно ее выбрал. И она такая красивая, такая счастливая. А я просто могу быть рядом, вот и все. Будем друзьями, ведь мы же и так друзья. Вот и будем дружить дальше, пока не состаримся и не умрем. Женя улыбается и переворачивается на другой бок. «Просто будем всегда вместе», — повторяет она. И тут же все тело пронзает ледяной холод. Как той зимой в деревне, когда хоронили маму. «Мы не будем всегда вместе», — понимает Женя. «Рано или поздно Володя получит жилье от своего завода, и они поженятся. Не в этом году, так в следующем. Несчастный через 5 лет. Он хороший инженер, ему быстро дадут хотя бы комнату в коммуналке. А если будет жена и ребенок, то, может, даже и 2. А я останусь здесь, и будем видеться по праздникам. 1 мая, 7 ноября, день рождения». «Только я так не хочу», — думает Женя. «Не хочу. Но что я могу поделать? Любовь-то не экзамен. К ней не подготовишься, ее не пересдашь». 14 декабря объявили: отменены карточки. Теперь все продукты нужно покупать в обычном магазине. Володя и Оленька, обнявшись, сидели на кухне, слушали радио и обсуждали, что будет с ценами. «Понятно, что ниже, чем в особторге», — сказал Володя, «но выше, чем были по карточкам. Так что многим пойдет туго». «А я довольна», — сказал Оленька, теснее прижимаясь к нему. «Я всегда боялся, что мы карточки потеряем или их у нас украдут». «Ну, так у нас хотя бы был гарантированный минимум», — пожал плечами Володя. «А теперь, если нет денег, то что ж, с голоду подыхать, как при царе?» «Ладно тебе», — ответил Оленька. «Вон у тебя есть деньги, у мамы есть. Я вообще никогда не слышал, чтобы у человека совсем не было денег». «Ты, наверное, и про голод этой зимой не слышал», — сказал Володя. «А мне один парень на заводе такой про Молдавию рассказал. Вспоминать не хочется. Говорит, даже хуже, чем в войну. Трупы ели, ну, все такое». Оленька скривила носик. Это была одна из тех гримасок, которые она специально разучила перед зеркалом. И теперь у нее получалось почти рефлекторно, мило и непосредственно. Володя сразу прекратил про голод и поцеловал ее в переносицу. Хлопнула входная дверь, вернулась с работы Оленькина мама. «Я на самом деле и раньше знал, что дело к этому идет», — объявила она, входя в кухню. «Меня Роман Иванович предупредил. Еще спросил, сколько у меня денег на сберкнижке. Потому что там будут 1 к 1 менять, а наличные 1 к 10. Но у нас ничего в сберкассе давно не осталось, так что я даже предложил им положить свои деньги на мой счет». Недовольная гримаска пробежала по Оленькиному лицу. Мамин ухажер был ей неприятен, хотя она и не видела его ни разу. «Какой-то спекулянт», — говорила она Володе. «Что мама в нем нашла?» Хотел добавить, особенно после папы, но промолчала. Что уж тут говорить, жаль, что Володя с папой не был знаком. Конечно, Оленька никогда не заговорил бы так при маме. Марии Михайловне хватило сейчас одной гримаски, чтобы прикрикнуть. «Это еще что такое? Я тебе по поводу твоих кавалеров не пристаю». «Хотя могла бы», — и метнул недовольный взгляд на Володю. Тот вздохнул и посмотрел на трофейные Селса. Пора было идти на завод. Спускаясь, он встретил на лестнице Женю. Теперь, поступив в мед, она возвращалась совсем поздно, а уходила ни свет ни заря. «Как дела у наследников Галена?» — спросил Володя. Женя устало улыбнулся. «Совсем девчонку замучили», — подумал Володя и, поравнявшись, похлопал по плечу. «Ты держись, Женька, первый курс всегда самый трудный». «Спасибо», — ответил Ладай и побежал вверх. «Хорошая девушка», — подумал Володя, — «только застенчивая очень. Трудно будет ей найти себе парня. Познакомить ее, что ли, с кем-нибудь подходящим». Выйдя из подъезда, он привычно задумался о подборе катализаторов для синтеза полимеров и тут же забыл про Женю. Но даже продолжая вертеть в голове формулы в глубине сознания, а может, в глубине тела, помнил тепло Оленькиных кошачьих объятий, и оно согревало его морозным декабрьским вечером. Володя открывает бутылку. Пенная струя фонтаном бьет в зенит, женщины с веселым визгом отскакивают, спасая праздничные платья, пробка стукается о потолок и откатывается за диван, на долгие годы затерявшись овеществленным воспоминанием об этой ночи. «Ну, с Новым годом!» — кричит Володя, разливая шампанское. Они все знают, этот Новый год особенный. Впервые с 30-го года 1 января снова объявлено выходным. Целое поколение, поколение Жени и Оли, прожило детство без зимних праздников. Не было ни Рождества, ни Нового года. Теперь праздник вернулся, а детство прошло. Ну так что же? Раз они взрослые, значит, можно налить им шампанского. Эх, жалко удалось достать всего одну бутылку. Следом за шампанским приходит черед водки. Володя и тетя Маша опрокидывают стопку за стопкой. Неожиданно для себя Оленькина мама пьянеет быстро. Наверное, потому что злится на Романа Ивановича, который ни разу так не позвонил, после того, как забрал с сберкассы свои 10 тысяч. Удачно обмененный по курсу 3 к 2 вместо 10 к 1. «Он же на этом 1005 заработал», — говорил Володя. «По совести должен был поделиться». Жень всегда считал, что совести у спекулянтов не бывает. Поэтому, услышав про сберкассу, сразу подумала, что ухажера тетя Маша больше не увидит. Наверняка раскидал деньги по нескольким доверчивым женщинам, потом собрал урожай и прости-прощай. Конечно, Жень не стал говорить об этом тете Маше. Рассказал только Оленьке. Та привычно сморщила носик, мол, я так и знала. Но Володя рядом не было, гримаска пропала зря, а Женя вернулся своим конспектом и учебником. Впрочем, Жень была уверена, сколько ни учи, сессию все равно провалит и из меда вылетит. После очередной стопки тетя Маша обхватывает Володю за шею и говорит ему: «Володь, я дура, да? Надо было украсть у него эти деньги, и все. В милицию он бы не пошел, верно?» «Ты все правильно сделал, Мария Михайловна», — отвечает Володя, осторожно освобождаясь. «Знаешь, когда тебе 40, а денег нет, ты вообще никому не нужна», — продолжает тетя Маша. «Вообще! Вот скажи сам, ты умный, красивый, перспективный, правильно? И кого ты выбираешь? Мою дочку? Еще, ей же 18, а 18 — это тебе не 40. А обсудим меня, разве я хуже?» Тетя Маша встает, расстроив плечи и выпитив грудь в разрезе декольте. «А плохо держится на ногах. Не схватив Женя за локоть, упал бы». «Спасибо, деточка», — говорит тетя Маша, — «спасибо». И снова плюхается на диван к Володе, не обращая внимания на Оленьку, который приезжал с нему с другого бока. «Гони ее, Володь», — говорит тетя Маша. «В конце концов, сегодня наш праздник. Эти даже не знают, что такое Новый год». Женя видит, как Оленька, схватив Володину стопку, резко ее опрокидывает. И на этот раз морщится всем лицом. Не только нос, но лоб, губы, даже щеки. «Перестань», — говорит Володя, и Женя не понимает, это Оленька или тетя Маша. «Ничего я не перестану». Тетя Маша снова пытается его обнять, и тут Оленька вскакивает и в слезах убегает. «Что, не нравится?» — кричит ей вслед тетя Маша, пытаясь подняться. «А ведь из-за тебя вся моя жизнь впустую. Все из-за вас, из-за двух потаскушек». Она тычет ярко накрашенным ногтем в Женю, и Женя смотрит с удивлением, мол, меня-то за что? Я-то тут при чем? А тетя Маша продолжает. «Как Аркаш на фронт ушел, так и жизни не стало никакой. Сначала одну расти, потом вторая приперлась на мою голову. Думала, вырастут, уберутся куда-нибудь. Так ведь нет. Ты зачем, дура, в мед поступала, если тебе там даже общежитие не дали? Шла бы куда-нибудь еще, уехала бы в другой город, хоть на край света, лишь бы от меня подальше. Этих двух с собой забей, чтобы не видела их больше. Ненавижу, ненавижу, ненавижу вас всех!» — шепчет что-то Маша и внезапно заходится в судорожных пьяных рыданиях. «Надо отвезти ее в ванную», — говорит Володя, но Женя уже ничего не слышит. В ушах истошный крик: «Хоть на край света, лишь бы от меня подальше». А и в самом деле, что уж там, если куда подальше, то прямо сейчас подойти, открыть окно и сигануть. Пока Володя и вернувшаяся Оленька успокаивают тетю Машу в ванной. А что? Тоже выход, а от другого в сущности и нет. Сессию она завалит, из меда с позором вылетит. Ну и хорошо, уедет к черту из Москвы. Пускай тут Володя с Оленькой поженятся, живут сами по себе, а она будет где-нибудь далеко. Но если она не может жить без Володи, тогда зачем вообще жить? Но едва Женя подходит к окну, Володя кричит из ванной: «Женька, принеси еще полотенце!» Она бежит к комоду, открывает ящик, ищет, что похуже. Самое ведь потом отстирывать. Сессию Женя все-таки сдала. Хоть и с тройками, но с первого раза. В первый день каникул он стоит напротив витрины продуктового. Сколько же все появилось, но какие цены! Кило сахара — 15 рублей. Кило кофе — 75. Кило гречки — 21 рубль. Может, и дешевле, чем было в особторге, но все равно страшно дорого. «Вот так и выглядит моя жизнь», — думает Женя, поворачивая прочь от магазина. Все, что хотелось бы, рядом, но недоступно. Либо за стеклом, либо по цене, которой не могу уплатить. А что бы мне хотелось? Свой угол, свою семью любимого. А мне все это показывают только на витрине. Квартира, но не твоя. Любимый, но не твой. Мама, ну, какая-никакая, но мама, живая мама. И та не твоя. С тетей Машей после новогодней ночи Женя не обмолвилась тремя словами. Да, впрочем, Оленькина мама и раньше была не слишком разговорчива с племянницей, а тут еще сессия. Так что Женя была рада появляться дома пореже и сидеть в библиотеке допоздна. Зря не выбросился тогда, в окно, думает она. Но сегодня эта новогодняя мысль кажется глупой и детской. Женя открывает дверь, из кухни доносится громкий Володин голос, и сердце, в нарушении всех законов анатомии, сразу куда-то проваливается у Жени в груди, потому что она слышит, как Володя говорит: «Мария Михайловна, я официально прошу вас руки вашей дочери». Кухни в конструктивистских домах плохо приспособлены для бесед вчетвером. Поэтому Женя так и осталась стоять в двери, пока Володя объяснял, что 2 месяца назад он написал в несколько разных мест, и вчера вот пришел ответ из Куйбышевского авиационного института, где работал кто-то из его однокурсников, и где, конечно, тоже нужны химики, потому что какие же самолеты без топлива и сплавов, а это все химия, хотя и не совсем его, Володя, специальность, но, видимо, однокурсник расхвалил его так, что Володя готов взять на работу прямо со следующего семестра. И даже выделить служебную квартиру для него и, внимание, для его молодой жены. И поэтому Володя хотел бы как можно быстрее покончить с формальностями и вместе с Оленькой переехать по новому месту работы. «А ты, Оленька, ты-то хочешь за него замуж?» спрашивает Мария Михайловна, и Оленька отвечает: «Да, конечно». Как-то даже непривычно сухо, без гаймаса, без смешков. И тогда ее мама начинает плакать. Не как тогда в новогоднюю ночь с подвыванием и криками, а тихими, беззвучными слезами. Пока она плачет, все молчат, а потом Мария Михайловна достает носовой платок, вытирает мокрое лицо и говорит: «Оль, ты прости меня, дуру, за все, что я тут наговорила. Может, останетесь лучше, как-нибудь все вместе, в тесноте да не в обиде». И Женя тоже хочет сказать «оставайся», но знает, что это бесполезно, и к тому же в горле застрял ком, она вообще ничего не может сказать, только молча смотрит, как Оленька качает головой. «Нет, мам, мы поедем, не хотим тебе мешать». Тут Маша перед взглядом на племянницу. «Выходит, Женя, мы с тобой вдвоем останемся?» И Женя отвечает: «Нет, Мария Михайловна, я тоже уезжаю. Передусь в Куйбышевский мед. Вроде вполне неплохой». Отвечает и сама не верит своим ушам, потому что еще минуту назад у нее и мысли не было о Куйбышевском меде. Но теперь ей очевидно, что каким бы неплохим он ни был, перевестись из Москвы в Куйбышев должно быть не так уж сложно. Ну, в крайнем случае, потеряет год, вот и все. Но зато они будут вместе. «Ой, Женька, как здорово!» радуется Оленька, подскочив, целует сестру в щеку. «А я еще думал, как я там без тебя буду?» Женя улыбается и вдруг понимает: «Пока мы живем в такой большой стране, у нас не может быть безвыходных ситуаций. Из любой найдется выход – уехать в другое место, унести ситуацию с собой и там, на новом месте, найти выход, которого не было здесь». Впервые за много лет она вспоминает, как плакала на маминой могиле, навсегда затеянной на чужом деревенском погосте. Ей было 13, она была круглой сиротой, и деревенские, стоявшие рядом, вряд ли могли ей помочь, хотя бы потому, что им не хватало еды для своих детей. Женя проплакала всю ночь, а потом, собрав все, что у нее осталось в фанерный чемодан, отправилась в Москву к маминой сестре тете Маше, которую всегда побаивалась и никогда не любила. Женя позвонила в ее дверь и осталась здесь на 5 лет, а теперь ей снова пора уезжать, и она подходит к немолодой, неподвижно сидящей женщине, целует в щеку, говорит: «Спасибо, что приняли меня», и, поколебавшись, добавляет: «Тетя Маша». Оформить документы и собрать вещи заняло чуть больше недели. Сумрачным февральским днем они прощались в просторной прихожей. Володя шутил, что у них с Оленькой настоящий медовый месяц, даже с путешествием. Молодая жена была непривычно молчалива, как-никак в этой квартире прошла вся ее жизнь. Тетя Маша выплакала все слезы в первые 2 дня и к прощанию сумела убедить себя, что только выиграла, избавившись от 2 девиц, сковывающих ее по рукам и ногам. Она обманывала себя. После отъезда дочери и племянницы она станет еще более одинокой. Впрочем, популярностью у мужчин Маша будет пользоваться много лет, куда дольше, чем рассчитывала. Никто из кавалеров не захочет остаться с ней надолго, кроме разве что одного, немолодого лысоватого бухгалтера, поехавшего с Урала в надежде осесть в Москве. Его Маша выгонит сама, узнав о романе с малоненькой сослуживицей, Оленькиной сверстницей. До конца жизни она будет говорить, что бухгалтер хотел всего лишь прописаться в московской квартире. Но именно этого мужчину она будет любить больше других. Хотя даже ему не скажут ни про свой настоящий возраст, ни про взрослую дочь в другом городе. Женя попрощалась с тетей Машей и перед уходом еще раз заглянула на кухню. На этот раз небо за окном было затянуто тучами, и Женя подумала, что больше никогда сюда не вернется, никогда не замрет на пороге, глядя на холодный свет зимнего солнца. В тот день Жене не было 18. Сегодня Евгения Александровна 80 с лишним. Жизнь близится к концу. Но вот зимнее солнце, оно все так же светит в окно той самой кухни. Старая женщина садится напротив Андрея, опустившего коротко стриженную голову, и со вздохом спрашивает. «Ну, рассказывай, что там у тебя случилось?»